Глава 9. На этот раз я воспользовалась своим портальным артефактом. Мы оказались рядом с домом Катрин, но не успели дойти до крыльца, как из-за угла вышли четверо и преградили нам путь. Троица была нам с Домиником отлично знакомой. Те самые отморозки, что напали на меня в подворотне по приказу Лоренса. Сам Сирен-полукровка тоже решил покинуть свою лавку и лично встретил нас. Никак не успокоится. «Какая встреча!» — излишне приторно протянул Сирен. «А мы вас тут ждем!» «Вот же отморозки бесстрашные! Неужели прошлого раза им было мало?» «А у нас нет времени на светские беседы! Уйди с дороги!» — храбро заявила я. Но стоило заметить в руках у одного из головорезов тот самый артефакт, который лишил меня силы в прошлый раз. Смелость куда-то испарилась, и я спряталась за спину темного. Мне сейчас ну никак нельзя остаться без магии. Она нужна Катрин и малышу. «До тебя никак не дойдет, что мы сами разберемся», угрожающе низким голосом произнес Доминик. И я в очередной раз не позавидовала Лоренсу. «Нам больше не нужен посредник». «Постой, ты ему не заплатил?» Возмущенно зашептала я, когда до меня вдруг дошло. «А по-твоему, он заслужил?» «Нет, конечно, нет». «Вот и я так решил». «А теперь иди в дом, ты нужна там. Есть тут вход для прислуги?» Я молча кивнула и, прячась за широкой спиной Доминика, свернула за дом. Дверь, разумеется, была заперта, но я не стала тратить время и открыла ее с помощью магии. В обычное время госпожа Форкс наверняка услышала, как кто-то вламывается, но сейчас... Со второго этажа раздавались нечеловеческие крики. «Первородная! Да что там происходит? Демона вызвали!» Чуть ли не спотыкаясь, я побежала наверх. Звуки доносились из спальни Катрин. Внутри я застала госпожу Форкс и саму Катрин, стоявшую на кровати. Широко расставив ноги в стороны, она обхватила живот обеими руками. Ее волосы были мокрые и растрепанные, лицо раскраснелось. В глазах ужас. Жуткие звуки извергала именно она, не то крик, не то рычание. «Первородная! Миледи! Вытащите его! Он убьет меня!» «Постарайся правильно дышать», — пыталась успокоить ее госпожа Форкс, пока я пребывала в ступоре. Да, про техники дыхания я тоже много знала, читала об этом Катрин вслух. Но, честно говоря, я настолько в шоке от происходящего, что сама забыла, как дышать. Что уж говорить о Катрин. «Я уже здесь!» — в комнату влетел целитель Терстон. И Катрин жадно вцепилась в его руки, когда тот подошел к ней. «Все-таки рожает», — услышала я за спиной голос Доминика и от неожиданности вздрогнула. «Ты здесь? А как же... Как ты так быстро отвязался от Лоренса? Неужели снова пришлось прибегнуть к темной магии? Надеюсь, все живы». От мысли, что у Доминика будут проблемы с законом из-за этого, мне стало не по себе. «Я пригрозил, что передам компромат на него». «Главному королевскому дознавателю», — поделился он. «А у тебя он действительно есть?» — ухватилась я. «А что, это ведь мысль?» Но Доминик не успел мне ответить, да и мне уже было не до того. Катрин нужна была наша помощь. Очень быстро роды перешли в горизонтальную плоскость. Целитель уговорил Катрин лечь на спину и помог успокоиться. Доминик тоже не стоял в стороне. Когда схватки стали особенно сильными, он помог справиться Катрин с болью, применив какое-то неизвестное мне обезболивающее заклинание. Я чувствовала себя тут лишней, только волновалась и суетливо бегала вокруг кровати. Оказалось, я была совершенно не готова к реалиям. Роды пугали, хотя рожала даже не я. «Леди Залман, может, вам лучше подождать за дверью?» — обеспокоилась госпожа Форкс, вглядевшись в мое лицо. Я бы с радостью все бросила и подождала не просто за дверью, а где-то на улице. Но... Я должна остаться. К счастью, мне недолго пришлось быть бесполезной. Вскоре целитель позвал меня и усадил на стул у изголовья кровати. Я взяла Катрин за руку. Ее ладонь сжала мою с неожиданной силой. Заклинание, которое поможет поделиться магической силой, было несложным, но весьма энергозатратным. Увы, за один раз передавалось слишком мало. Скорее всего, придется его повторять несколько раз. И неизвестно, сколько потребуется Катрин, чтобы выжить. Опасность в том, что я могу не почувствовать, когда исчерпаю весь резерв. Это опасно. Ведь тогда и самой недолго умереть. но я готовилась к этому. Должно все пройти без проблем. Да только я и проблемы в последнее время прямо лучшие друзья. То ли я перенервничала из-за стрессовой ситуации, то ли младенец требовал больше магии, чем я ожидала. После того, как я в третий раз обновила заклинание, комната начала кружиться, а стул, на котором я сидела, будто растворился подо мной. Я начала проваливаться вниз, в темноту, а потом меня словно резко вытолкнуло вверх, к потолку, и я почувствовала странную легкость. Доминик Аксельдер. До недавних пор меня мало что волновало в жизни. День изо дня я повторял каждодневные ритуалы, не чувствуя ни горя, ни радости. Мир переливался лишь унылыми серыми красками. Пока в нем не появилось чудо в малиновом пальто и с копной каштановых волос. И, конечно, это родинка над губой, добавляющая образу леди Залман очарование. А еще это послужило отличной приметой. Эта зараза ворвалась в мою жизнь и буквально растоптала все своими изящными ножками. Вместе с ней вернулась злость, ярость и раздражение. А еще совесть, вина и любовь. Возможно, но это не точно. Этот палящий луч света разогнала тьму в душе. И, кажется, я неосознанно тянулся, чтобы получить еще. А вот встреча с бедняжкой Катрин буквально перевернула внутри все воспоминания и вытряхнула их на поверхность. События прошлого, которые я так старался забыть, ожили. Казалось, если я позволю этой девушке умереть в родах, так же мучительно, как моя первая жена, никогда не прощу себе. Вот только когда стало плохо Марселине, я больше не мог ни о чем думать. Эта зараза чуть не истощила себя полностью. В последний момент мне удалось поймать ее душу и вернуть обратно в тело. Не зря я в последнее время, чтобы развеять скуку, изучал столько запрещенных ритуалов, в том числе и самый опасный раздел темной магии – некромантию. «Не смей оставлять меня, Марселина Залман!» – процедил я, придерживая голову девушки. Сердце билось с такой силой, норовило пробить грудную клетку. Но светлая не спешила открывать глаза, хотя я чувствовал, что жизненная энергия возвращается к ней. Сердце бьется. «Повтори, что ты там сказал?» – пробормотала она. И я испытал самую настоящую радость. Восторг только от того, что она жива, снова извит и будто специально пытается вывести меня на эмоции. И кажется, у нее это получилось. «Ты меня напугала», – признался я. «Даже так?» – прищурив глаза, пробормотала она. «Значит, все не зря. Так, а что тут происходит?» «Я рад, что все живы», — подал голос целитель Терстон. «Но у нас тут младенец на подходе. Головка уже показалась. Магия сейчас очень нужна». «Я помогу», — вмешался я, пока этой занозе не пришло чего дурного в голову. К счастью, Марселина и не думала возражать против моего участия. А в ее взгляде промелькнуло что-то такое, что заставило мое сердце биться с новой силой. Она просидела на стуле у изголовья кровати все время, пока малышка не появилась на свет. А еще она тщательно прикрывала глаза ладонями и только изредка подглядывала. Я запоздало вспомнил, что Марси едва представляла, на что способно женское тело. Рановато она для себя открыла тайну рождения. Для начала ей следовало распрощаться с невинностью. Но это, похоже, теперь подождет какое-то время. Марселина Залман. Я очнулась в объятиях Доминика. Это оказалось приятно. В его глазах метался ужас вперемешку с другой, неясной мне эмоцией. Прямо настоящим бальзамом для души. Испугался, значит. Это не самое хорошее, но все же эмоция. А главное, что за меня. Выходит, я ему не безразлична? Этот вопрос пришлось тоже отложить. Катрин продолжала монотонно стонать и тяжело дышать. Я больше не могла ей помогать. Мой резерв на нуле и восстановится только через пару дней. Но Доминик вызвался помочь и спас ситуацию малыша и Катрин. «Это девочка», — провозгласил целитель, поднимая младенца, и у меня отлегло от сердца. «Мы справились. Катрин справилась». На радостях я крепко обняла Доминика за шею. И только когда он прижал меня к себе теснее, обхватив за талию, поняла, что сделала. Отпускать и отстраняться мужчина не спешил, и это не могло не радовать. Его взгляд просветлел. Синий цвет радужки будто стал ярче, словно наполнился жизнью. «Хочешь узнать, кто отец ребенка?» — вдруг спросил он, а я поняла, что все это время не отрывалась от его глаз. Даже забыла на мгновение, где нахожусь. «Да, конечно!» Катрин с малышкой быстро уснули, а целитель Терстон и госпожа Форкс, которая все время помогала, приводили себя в порядок после случившегося. «На самом деле я проверил почти всех кандидатов, но, кажется, я уже знаю, кто отец этого ребенка». «Кто же?» «Король», — огорошил он меня. «Ты уверен?» «Малышка вытянула из тебя очень много магии, да и по ее ауре уже видно, что она очень сильный светлый маг. Из тех кандидатов, что остались, подходит только король. Методом исключения это он». «Нужно быть уверенными наверняка. Ведь нельзя исключать каких-то залетных персонажей. Вряд ли кто-то мог проникнуть в поместье только ради свидания с Катрин, но я уже ничему не удивлюсь. В таких вопросах нельзя было доверять методу исключения, так что Доминик провел более точное определение родственных связей». «Есть совпадение», — сообщил он спустя минуту, которая длилась целую вечность. «Неполное. Я взял отпечаток ауры младшего принца для проверки. Конечно, лучше потом еще раз все перепроверить, но малышка определенно принадлежит семейству Ландор». «Прекрасно. Катрин родила королевского бастарда». Радоваться тут, конечно, было нечему. В одном я не сомневалась. У девочки будет обеспеченная жизнь. Вот только счастливая ли? Судя по выражению лица Доминика, он думал примерно о том же. В доме госпожи Форкс мы пробыли еще немного, но я так истощила свои запасы магии, что едва стояла на ногах. Доминик настоял на том, что мне тоже нужно отдыхать, так что мы вернулись в академию. Он обещал мне, что мы навестим Катрин и малышку через 3 дня. Я так устала, что совсем согласилась, а потом целые сутки напролет спала. А когда проснулась, поняла, что у меня осталась куча вопросов к одному наглому темному магу. Откуда у него компромат на Лоренса? Есть ли он вообще на самом деле? Вернулась ли к нему способность чувствовать? В какой-то момент я была готова поклясться, что так и есть, но теперь я уже сомневалась в этом. К себе у меня тоже было немало вопросов, но их я решила пока отложить. При моем появлении в приемной помощница ректора нервно вздрогнула и, опустив вежливые приветствия, заявила: «Лорда Аксельдора нет!» Заметив мою вопросительно вскинутую бровь, пояснила: «Его нет в Академии, леди Залман. Заходите в другое время». «Нет в Академии?» Это было что-то новенькое. Доминик редко покидал Академию, если только следил за мной. По крайней мере, так мне казалось. И что же теперь делать? Одно дело бегать по Академии и искать его, и совсем другое делать это в городе. Что там с Лоренсом? Отстал ли от нас Сирен? Я так и не знала, так что разумно было остаться в относительной безопасности. Доминик не давал о себе знать все выходные и объявился только в понедельник. Утром я не выдержала и снова отправилась на его поиски, начав с кабинета. На этот раз помощница отсутствовала, но дверь в кабинет ректора была не заперта. «Доброе утро!» Я осторожно постучала костяшками пальцев по косяку, привлекая внимание мужчины. Он поднял голову, отрываясь от бумаг, и широко улыбнулся мне. Улыбка у ректора оказалась красивой, просто сногсшибательной. Это оказалось настолько непривычным и необычным зрелищем, что мое сердце предательски остановилось. На мгновение я забыла, зачем вообще заходила. «Доброе утро», — мягко проговорил Доминик, поднимаясь из-за стола. Я шагнула внутрь кабинета и нерешительно остановилась, когда мужчина подошел ко мне. «Ты готова навестить Катрин?» «А? Так сразу?» «Да, конечно!» «Тогда не будем откладывать». Я не стала спорить. Мы еще успеем поговорить, не так ли? Доминик приобнял меня, и мы переместились к дому госпожи Форкс. От одного вопроса, прежде чем войти внутрь, я все-таки не удержалась. «Где ты был все выходные?» Спросила и тут же пожалела. Веду себя как ревнивая жена. «Расскажу, но позже. Сначала нужно поговорить с Катрин». Дверь как раз открылась, и на пороге появилась госпожа Форкс. Ее вид изумил меня до глубины души. Обычно уложенные в аккуратный пучок волосы были растрепаны. На плечах женщины была шаль-паутинка, так что я не сразу заметила, что она в длинной ночной сорочке и халате, а не в домашнем платье. Глаза женщины уставшие и красные. «Что случилось?» В голове успели пронестись самые жуткие мысли. «Катрин, она... она...» Женщина всхлипнула и утерла нос платком. «Что она?» — не выдержала я. «Сбежала». Честно говоря, я боялась услышать худший вариант. Отправилась к праотцам. А о варианте «сбежала» даже не думала. «Как? Куда? Я ведь даже малышку на руках не держала!» Настала моя очередь всхлипывать. Я не плакала на родах, хотя мне было страшно, и я чуть не умерла, отдавая свою магию. Но побег Катрин меня добил. Я ведь собиралась стать крестной ее ребенка, помогать им и дальше, а мне даже посмотреть на малышку не дали. Доминик обнял меня и ласково погладил по спине. И тут со второго этажа раздалось пронзительное «Мя! Мя!» Слезы вмиг высохли. Госпожа Форкс тоже быстро справилась с собой и вручила мне свернутый лист бумаги. «Наверное, еще ночью сбежали», — пояснила она. «Я утром проснулась, когда малышка заплакала. Тогда я обнаружила пропажу. Но ребенок плакал, хотел есть. Потом нужно было поменять пеленки. Я даже не успела с вами связаться. Прочтите». Сбивчивый рассказ женщины многое объяснял, но не все. Бумага оказалась прощальным письмом от Катрин. В этом не было никаких сомнений. Почерк был неаккуратный, много ошибок, но она явно старалась. «Леди Марселина, простите меня. Я так благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Я рада, что родила свою малышку. Без вас я бы не справилась. Прошу, пусть ее назовут Арабеллой. Это единственное, о чем я прошу. Я слышала ваш разговор с тем лордом. И теперь знаю, кто отец моей девочки. Участь королевского бастарда совсем не то, что я хотела для своего ребенка. Если я останусь рядом, это клеймо не даст ей нормально жить. Да и роль матери бастарда совсем не то, о чем я мечтала. Когда-нибудь мы с ней встретимся. Но сейчас малышке Арабелле будет лучше без меня. Уверена, вы с этим красивым лордом позаботитесь о ней. А целитель Терстон позаботится обо мне». Катрин сбежала с целителем Терстоном. Оказывается, он получил хорошую должность в соседнем королевстве, а у них с Катрин случилась любовь. Она поняла, что не сможет взять с собой малышку, когда подслушала наш разговор с Домиником. Никто бы не позволил увезти королевского ребенка в соседнюю страну. Катрин пришлось бы жить в одиночестве и воспитывать ребенка. Или бы ее и так разлучили с малышкой. Теперь мы этого не узнаем. Она приняла решение оставить свою дочь, и я была дико зла. Но в глубине души понимала, что, возможно, она поступила очень мудро. «Так даже проще», — не очень удачно решил поддержать меня Доминик. «Проще? Кому? Ребенку нужна полноценная семья, а теперь у нее даже матери нет». Горько всхлипнула. Госпожа Форкс дала малышке бутылочку с козьим молоком, и та прекратила кричать. Я совершенно не представляла, что теперь делать. А вот у Доминика, оказывается, уже был четкий план. «Ты совершенно права. Ребенку нужна полноценная семья. Катрин понимала, что не сможет увести дочь короля, хотя я бы тут поспорил, но она поступила благоразумно». «И где мы возьмем полноценную семью?» Я снова всхлипнула. «Я знаю, кто возьмет малышку и воспитает ее как родную». Доминик выдержал паузу, за которую я чего только не надумала. «Он же не намекает на себя. И кто же будет мамой? Я точно к такому еще не готова». «Так, это я сейчас только что подумала, что мы с Домиником можем быть семьей? Ух, и плохи мои дела». «У моего дяди и тети нет детей, и они уже в том возрасте, когда надеяться не на что», — наконец пояснил Доминик. «Они с радостью возьмут малышку на воспитание. Они смогут дать ей лучшее образование, свою любовь и заботу, полноценную семью. При этом она будет расти в подходящем окружении и под присмотром короля. А Катрин получит свободу. Король уже в курсе и одобрил такой вариант. Дядя и тетя тоже ждут не дождутся встречи с малышкой. Я боялся, что Катрин может не согласиться, но...» «Так ты этим занимался все выходные?» Дошло до меня. «Именно». Я не знала, что и думать. Если бы Доминик все не предусмотрел заранее, я бы была сейчас совершенно растеряна. Госпожа Форкс с радостью отдала нам пищащий сверток. Мы забрали с собой все приданное для малышки и запас козьего молока, которое я закупила заранее. Вряд ли бы в ее истощенном состоянии она смогла кормить малышку сама. Пока мы ехали в экипаже к дому дяди Доминика, малышка уснула. Я тоже немного успокоилась. Теперь я могла посмотреть на поступок Катрин более трезво. Пожалуй, так действительно будет правильно. Так что малышку Арабеллу я отдавала с чистой совестью и легким сердцем. Дядя и тетя Доминика были безумно счастливы, и все их внимание тут же занял младенец, так что мы не стали долго задерживаться в их доме. «Ты как?» — спросил Доминик, когда мы вышли на улицу, и я остановилась посреди подъездной дорожки. Хотелось отдышаться и переварить все случившееся. «Кажется, в порядке. Почти», — призналась я. «Почти? И чего же не хватает тебе до полного порядка?» «Что у тебя за компромат на Лоренса?» — перешла я сразу к сути. Одна проблема разрешилась, но о других не стоило забывать. Доминик вскинул бровь и загадочно усмехнулся. «Ты про тот компромат, который я передал главному королевскому дознавателю?» «Передал?» — изумилась я. Мужчина кивнул. «Думаю, Лоренс уже за решеткой, так что тебе больше нечего бояться». «Тебя мне тоже больше не стоит бояться», — уточнила я, вскинув подбородок. Доминик подошел ближе и посмотрел прямо в глаза. «А разве ты меня боишься?» «А нужно?» «Нет». Доминик чуть склонился. Его губы были так близко от моих. Вот-вот и поцелует. Я не собиралась его отталкивать, но хотела кое-что сказать. Я не могла держать долго в себе эти чувства. «Мне кажется, нам стоит начать знакомство заново. Забыть все, что между нами было. Я говорила, что не дам второй шанс. Но я хочу. Хочу попробовать». Доминик не дал мне договорить. Притянул к себе и жадно поцеловал. Голова закружилась. Мысли разлетелись. «Не хочу ничего забывать», — хрипло произнес Доминик. «Да и вряд ли получится начать с чистого листа». «Но я думала...» Сердце предательски ухнуло вниз. «Я ведь думала, что чувства взаимны». «Потому что я уже по уши влюблен в тебя, Марселина Залман, и ни за что не готов забывать об этом». Конец книги. Текст читала Алисия Май.